Глава 6. Алла. Очень хочется, чтобы Толя остался у своей любовницы на ночь и сегодня. Интересно, Вселенная сделает мне такой подарок? Все утро я собираю вещи, а сумки убираю в шкаф, чтобы в глаза ничего не бросалось. В том случае, если Толя явится неожиданно, пусть думает, что я и не думаю съезжать. План такой: добыть деньги, снять квартиру, подать на развод. Ну а там буду делить имущество. Хотя, если положить руку на сердце, ничего от Толи я не получу. Потому что мы, дай бог, выплатили пятую часть квартиры. А учитывая проценты, этих денег хватит только, чтобы как-то перебиваться, пока я не встану на ноги. А с ребенком это ой как непросто. Что делать, если Марк не даст денег? Я подумаю об этом позже, потому что сейчас у меня идей нет. Игорь оглашает квартиру недовольным воплем. Надо переодеть малыша и покормить. К Марку я пойду с ним. Во-первых, мне не с кем оставить сына. Во-вторых, есть небольшой шанс, что Марк смягчится, глядя на очаровательного ребенка. В то, что Марк смягчится, глядя на меня, я не верю. К часу дня я готова. На улице примерская осенняя погода. Не повезло. Начался дождь, да еще и такой ветер, что, кажется, крыша сдувает. А у меня даже денег на такси нет. Что ж, придется пробираться к метро и идти пешком. Ехать в самый центр. Минус, что в метро с коляской не зайдешь. Так что я одеваю куртку, а сверху кенгурушку с ребенком. Беру в руки зонтик. Ну что ж, я готова. Когда я выхожу из подъезда, меня едва не сдувает ветер. Игорёк недовольно морщится и начинает хныкать, утыкаясь личиком мне в куртку. Хотя он плотно одет и комбинезон у него непромокаемый, погода ребенка все равно не радует. А я быстрым шагом несусь по аллее в направлении метро. А чтобы не думать о том, как мне холодно, продумываю речь перед Марком. Скажу, что я ухожу от мужа, что он мне изменяет и ведет себя ужасно. Что же еще? Мои руки красные от ветра. Ах да, скажу, что у меня денег нет, что все очень плохо. Я повторяю про себя эту речь и когда спускаюсь в метро. От теплого воздуха кожу покалывает. Игорёк успокаивается, и когда я захожу в вагон, начинает дремать. Ну вот и чудненько. Однако, чем ближе я к офису, тем мне страшнее. Выйдя в центре, я снова окунаюсь в эту непогоду. Но теперь идти совсем чуть-чуть. Вот и огромное высотное здание. Как говорит интернет, именно тут, на 38-м этаже, находится офис бизнесмена Марка Бенгальского. Надеюсь, он никуда не уехал. Я захожу в фойе. Охранник, как ни странно, довольно легко выписывает мне пропуск. И лишь потом я понимаю, что это просто пропуск в здание, а не в компанию «Север», которой владеет Марк. Потому что, когда я выхожу из лифта и поворачиваю в сторону офиса, то натыкаюсь на еще один пост охраны. И вот сейчас мне становится по-настоящему страшно. Я вдруг ощущаю себя никчемной, глупой и нищей. «Здравствуйте. Вам кого?» — интересуется охранник. «Здравствуйте. Марка Бенгальского. Я его родственница». Стараюсь улыбнуться, но получается какой-то оскал. Мой ответ охранника как будто удивляет, но он, кивнув, начинает кому-то звонить. Я разговор не слышу. Однако через минуту он уточняет. «Как вас зовут?» «Алла Садкова». А еще через минуту табло возле рогатки загорается зеленым. «Проходите. По коридору вперед и налево. Там в конце кабинет, увидите». «Спасибо». Киваю. Ну что ж, тут все оказалось гораздо легче. Однако в кабинете, куда я захожу, меня встречает крайне недоброжелательная девушка-секретарша. Увидев меня, она недовольно качает головой, причем самое забавное, что она знает, что я родственница директора, и такое отношение. «Здравствуйте. Можете раздеться, тут тепло». «Спасибо». Я аккуратно снимаю с себя кенгуру, в которой спит Игорь. Тут есть небольшой кожаный диван, видимо, для ожидающих посетителей. «Я повешу вашу куртку». Подходит ко мне. Я протягиваю куртку, но девушка берет ее так, будто моя одежда чем-то заражена. И так странно. Секретарша хамит, а сказать ей нечего. «По какому вопросу к Марку Александровичу?» «По личному». «А точнее, я должна передать директору». «По-личному», — повторяю, не сводя глаз с девушки. Та фыркает и переключается на компьютер. Очень рафинированная, с длинными красными ногтями, стройная, настоящая красавица. Просто злая. «Когда Марк меня примет?» «С чего это вы решили, что он вас примет?» — усмехается. «Пока вы не объясните мне цель визита, у меня аж лицо вытягивается». «Что?» «Согласитесь, если бы вы были и правда родственницей, то созвонились бы с Марком Александровичем сами и не просили бы аудиенции в его рабочее время». На ее лице появляется довольное выражение, а я замечаю, что девушка совсем молоденькая. Ответить я не успеваю, потому что дверь кабинета открывается, и оттуда выходит Марк, держа в руках какие-то документы. Однако, увидев меня, сидящую на диване с ребенком на руках, он замирает. Его брови собираются у переносицы, и в этот момент у меня из головы вылетает абсолютно все. Речь, что я мысленно придумывала всю дорогу, умные мысли. Опускаю глаза, чувствуя пронизывающий жгучий взгляд. «Алла, ты что здесь делаешь? Да еще и с Игорьком. В чем дело?» «Здравствуйте, Марк», — говорю едва слышно. «Черт, мы с ним виделись всего ничего. Я даже не помню, как я к нему обращалась. Кажется, на «ты». Но сейчас другая ситуация. Я с трудом заставляю посмотреть на Марка. «Мне нужно поговорить». «Алла, заходи. Почему ты не предупредила?» Он кладет пачку документов на стол секретарши, даже не взглянув на нее, а я замечаю, что ее губы складываются в тонкую полоску. Однако мне не до нее сейчас. «Леночка, отнесите все Сафронову». И снова смотрит на меня. «Надеюсь, у тебя ничего не случилось?»